Глава 5. Стих 15. Затем я вышла ранним утром из дома, чтобы найти тебя, и нашла. Стих 16. Я ложе мое украсила цветными коврами египетскими. Стих 17. Я облила его мирою, алоэ и киномонами. Стих 18. Приди насладиться любовью. Соломон, притчи, глава 7. За несколько лет перед тем, как игумен доказывал сирахам, что женщины страшнее дракона, и Феодор оправдывал их сирахам, говоря, что они похожи на солнце, опустил дом одного богатого гражданина в Александрии. Этот гражданин был женат на прелестной египтянке, любил ее как африканец, и она любила его до тех пор, пока не приехал в Александрию греческий вельможа с сыном. Византийский юноша, прелестный собою, со всею изысканностью нравов падающего царства, со всею привлекательностью ложного просвещения, понравился египтянке. Она изменила мужу, потом сделалась грустна, задумчива. Какая-то сокровенная мысль терзала ее. Она не могла смотреть на обманутого и оставила его. Тщетно искал он ее. Никогда не было ни малейшей вести о преступной. С того времени пышный дом его превратился в гроб. Тоска снедала сердце, растерзанное сомнениями. Он не знал о измене и не понимал причину бегства. Худой, убитый, он больше походил на вызванного духа, нежели на человека. Много лет прошли в печали и слезах. И как наиболее питают надежду люди, не имеющие на нее никакого права, так и он ждал беспрерывно то ее возвращения, то какого-нибудь известия, и, не получая никакого, тем с большей уверенностью хватался за всякую тень надежды. И вот однажды снится ему сон, будто ангел Господень с вечно юным лицом, с улыбкой на устах, летит с неба, летит прямо к нему, останавливает свой полет над его головою, качается на дивных крыльях и, сказав: «Нынче у храма святого Петра», летит наверх петь Бога. Он проснулся. Сны иногда бывают так ярки, так выразительны, что нельзя им не верить. Он добавил к словам ангела смысл, который хотел, поспешно оделся и отправился к храму святого Петра. С ранней зарею сидел он уже на мраморных ступенях под колоннадою храма, осматривая каждого человека, как таможенный пристав. Сначала прохожие были редки, потом целыми толпами двигались они по площади. Житель стран полуденных не умеет сидеть дома. Многие укрывались от солнечного зноя под тем же порталом. Но где же она? Никто не обращал на него внимания, никто не говорил с ним. И он пользовался этим уединением особого рода, которое ощущает человек в толпе людей, когда не делит с ними ни их желаний, ни их мыслей. Твердо полагаясь на глаз Божий, он ждал и ждал. Кто-то ехал на ослице в черном платье. Он не спускал глаз с него, но это был монах. Инок подъезжал к храму, слез со слицы и, как бы пораженный неподвижностью сидящего, дрожащим голосом сказал ему едва внятно: «Добрый день, господин». Он не обратил на него внимания, не его искал несчастный. Монах оставил ослицу и взошел в храм. Потом народ опять начал редеть, уходить. Солнце садилось, ночь наступала, и отчаянный муж, второй раз теряя свою жену, тихими шагами побрел домой. Через несколько времени вышел монах, тотчас обратил глаза на место, где сидел несчастный, и, как бы обрадованный его уходом, поспешно сел на свою ослицу, вздохнул, перекрестился, еще раз вздохнул и поехал к городским воротам. Было поздно. Сильный ветер дул с взморья. Черные тучи, окровавленные снизу лучами солнца, роняли огромные капли теплой воды на растрескавшуюся землю. Феодор, взволнованный встречею и боясь грозы, не хотел ехать далее и свернул в монастырь Энат, лежащий возле Александрии. Служитель Божий, гражданин всего мира христианского, в те времена везде находил отворенную дверь, и всюду приход его считался счастьем, тем паче в монастыре, куда приходили все бедные и труждающиеся дети церкви. Вечерняя молитва началась. Феодор взошел в церковь и удалился в небольшое углубление, бывшее в стене. Там, никем не зримый, хотел он принести свою молитву Искупителю. Тихое, стройное пение монахов едва было слышно, и тем невещественнее, тем неопределеннее, тем святее становилась песнь. Полузвуки согласовались с полумраком, в котором был погружен храм. Своды, казалось, исчезли, стены какими-то массами тумана, дым из кадильниц, виясь около изображений, придавал им таинственное движение. И шаги по каменному полу, и мелькание черной рясы, и ее шорох увеличивали торжественность, возможную только в храме Божием, и которую испытал всякий с чистой душою, входивший в церковь. Тем сильнее действовала она на мечтательного Феодора. Его можно было принять за изваяние. Именно он, как статуя, выражал одно чувство – чувство молитвы. Иногда слабый вздох вырывался из груди его, как будто он упрекал себя в чем-то. Иногда и слеза навертывалась, но восторг все поглощал, соединяя все мысли в гимн. Близ углубления, где был Феодор, стояла молодая женщина, прелестная собой, как те девы Востока, о которых пел Низами. Сначала молилась и она, но вскоре молитва исчезла с уст ее. Беспрерывно смотрела она на юношу, освещенный последним остатком света, окруженный мраком. Феодор казался ей чем-то принадлежащим нездешнему миру. Она думала видеть архангела, принесшего благую весть деве иудейской. Огненная кровь египтянки пылала. Окончилось вечернее моление. Феодор пошел к игумну, не обратив на нее ни малейшего внимания. Сказал ему о причине приезда и просил дозволения переночевать. Игумен был рад и повел Феодора к себе. Первое лицо, встретившее их,